Тяга к земле. У меня, как, наверное, и у вас, есть такие знакомые. Они всю жизнь жили в городе, работали в главке, тресте, министерстве, имели дело с бумагами и людьми, любили эту работу. В отпуск ездили в санаторий, вечерами ходили в театр, читали, принимали гостей, работать руками не любили, да и не умели. Дома не то что ремонт сделать, гвоздь забить — проблема. Вышли на пенсию, поселились на даче ради свежего воздуха и тишины. И переменились. Сажают и пересаживают деревья и кусты. Таскают на себе землю, ползают на четвереньках по грядкам с клубникой и цветами. Делают какие-то компосты, страдают, что мало достали навоза. Сухонькие старичок и старушка, в чем душа держится? И еще забота, их преследует урожай. И они изводят знакомых, заставляя их есть клубнику до аллергии, притаскивая на себе пудами, яблоки, охапками, цветы. О таких, говорят, проснулась тяга к земле. В этом случае, если скажешь «инстинкт», не удивятся. Слишком очевидно. Как возник у человека инстинкт земледельца и садовода, редчайший в мире животных? Если вам нужен пример, напомню, что некоторые муравьи выращивают грибы на особых плантациях. Есть и муравьи-жнецы. Муравьи-листорезы — настоящие огородники. Вырезав из листьев аккуратные пластинки, они уносят их в муравейник. Там, в особых галереях, теплых и влажных, на массе преющих листьев они разводят грибы, которыми и питаются. Всем этим сложным и целесообразным поведением муравьев руководит инстинкт. Трудно поверить, что примитивный собиратель мог, просто наблюдая растительный мир, представить себе всю цепь поразительных превращений семени в плодоносящее дерево и сразу приступить к сознательному земледелию. Убедительнее гипотеза постепенного перехода, при которой осознавалась лишь часть собственных действий и их результатов. Прятать излишки съестного на черный день — поведение, присущее многим животным, не исключая обезьян. На этой основе возникло много удивительных связей между животными и растениями. Семена сибирской сосны, кедра или желуди дуба не разносятся ветром, не цепляются за животных, они падают под дерево. Несколько видов животных — бурундук, кедровка, белка — подбирают орешки кедра и прячут их. Кедровка улетает далеко, прячет несколько орешков в землю, прилетает снова, опять уносит и прячет. Часть она потом найдет и съест, но часть не найдет. Или орешки не понадобятся. И там в новых местах вырастут кедры. Сойки тем же способом расселяют дуб. Человек-собиратель, поступая так же, засевал территорию своего кочевья полезными растениями. Человек живет долго. Он может обнаружить, во что спустя несколько лет превращаются его кладовые, и когда-нибудь осознать побочную пользу своих действий. Древние греки еще помнили, что их далекие предки питались желудями. Сажать дубы и плодовые деревья вдоль дорог при переезде на новое место — древний и не очень понятный нам обычай. Когда поспеет урожай, к диким плодоносящим деревьям приходит много животных, конкурентов человека. Отгонять, отпугивать их — естественное поведение. До этого первобытному человеку не нужно было додумываться. Но обнаружив, что дерево можно оградить от посягательства колючими ветками, палками, как он ограждал на ночлег себя, человек открыл садоводство. Вокруг таких огражденных деревьев их молодые побеги не повреждались травоядными животными, они разрастались и начинали плодоносить. Одно дерево превращалось в сад, рощу. Культы старых плодовых деревьев, священные плодовые рощи, возможно, воспоминания о практических методах прошлого. Сходно могло развиваться освоение мелких однолетних и двулетних растений, превращаясь в примитивное огородничество. Кстати, во многих языках сохранилось это воспоминание — огород. Не важно, что посажено, что растет, важно, что огорожено. Потребовались десятки тысяч лет, чтобы человек разработал весь процесс превращения не приносящей пищи землю в плодоносную ниву. 9000 лет назад возникло кочевое подсечное земледелие, истинный продукт разума. Лес выжигался и вырубался, гарь засеивалась, плодоносила несколько лет, истощалась, и вперед, и все снова. «Жги и руби» называется этот метод по-английски. Выгорала, выдувалась ветром и превращалась в Сахару саванна. Горели широколиственные леса, мелели реки, разрушались экосистемы. Человек начал преобразование планеты. Как широко распространены гены, нужные для земледелия? Есть интересные подсчеты. Среди традиционно земледельческих народов их нет у 10-15% популяции. У остальных гены представлены, но обычно в неполном наборе. В полном наборе ими обладает всего 5% населения. Поэтому пока земледелием занимается 50-80% людей, урожаи в стране невысоки. Они увеличиваются по мере того, как менее приспособленные к этому занятию работники уходят с земли. Когда же пашня остается в руках 3-5%, страна не знает, куда девать урожай.